«Рабами?» — хмуро переспросил Берамир. «Это плохая, но жизнь всяко лучше, чем сгинуть всем. Поэтому вы и согласились на эту вылазку?» «Да», — кивнули эти ребята с юга почти синхронно. «Но совсем стращать роксоланов не надо. Могут же разозлиться всерьез и просто всех перебить. Экий фатализм», — покачал головой ведун. «Сколько у вас людей в трех кланах? Считать мы такое не разумеем». «Ладно», — тяжело вздохнул Берамир и перешел к проверенному методу. Попросив рассказать, какие роды в их кланах имеются, а в тех – семьи, а в семьях конкретные люди. К его удивлению, местные знали такие вещи на зубок. Голова их хранила эти социальные сведения с дополнительными личными данными просто замечательно, лучше любой социальной сети, ибо они на каждого члена клана могли дать устный портрет с приметами и характеристикой. Вот и засели. Пока говорили, Берамир на месте прогоревшего костра расчистил участок и вел подсчеты. Благо, что утро уже наступило и света хватало. Что-то на земле чиркал, что-то с помощью счетных палочек отмерял, ну и мелкими камушками фиксировал отдельные категории, заодно пытаясь из всего этого потока выхватить какие-нибудь интересные лично ему персонали и таланты. «Значит так», — произнес ведун, когда закончил свое дознание. «У черных волков 121 семья, у белых коней 109, у красных 140, или 370 семей, если сообща. Ежели же по головам считать, то это 1707 человек, включая детей малых». «Очень интересно, но ничего не понятно», — ответил Добрыня. «Мы такой цифре все одно не разумеем». «Погоди», — поднял руку Берамир и начал прохаживаться. «Я пытаюсь прикинуть, сколько нужно земли, если ее пахать по уму, а не как мы все тут делаем». Один из старших хотел было возмутиться, но Добрыня его остановил. Ведун же, полностью проигнорировав этот порыв, продолжал прохаживаться, глядя куда-то в пустоту. Время от времени он останавливался и что-то чертил на земле, там, где заметки делал ранее при подсчете жителей, какие-то фигуры и значки. Потом затирал их, снова изображал. Наконец, он сел на тюк тряпок и уставился словно бы в никуда. Надумал, что? Осторожно спросил один из старших. «Наши кланы», кивнул Берамир в сторону учеников, «занимают земли достаточно для того, чтобы на них могло прокормиться в десятки раз больше людей, нежели живет сейчас. Но по-старому сеять нельзя, нужен новый севооборот, а для него потребуются семена жита, пшеницы аллергии озимой, гороха и репы, хотя бы, для начала. Но тут надо сходиться и говорить, если так поступать, то всем сообща. Как по мне, лишние 1500 человек нам не помешают. Отбиться от роксоланов будет проще, да и в набеги на них ходить». «В набеги?» — усмехнулся Добрыня. «Эка, ты хватил, в самый раз хватил. Они должны понимать, с нами надобно договариваться полюбовно, ибо иное им не понравится. Ты сам-то в это веришь?» «Не верил бы, не говорил». Помолчали. «А их рода согласятся?» — наконец, спросил Добрыня, кивнув на учеников Берамира. «Разговаривать надо. По зиме я к вам на лодке приду». «По зиме?» — ахнули они. «По льду. Заодно и посмотрите, как сие делается. Вы к тому времени сговоритесь уже и порешите, что хотите. А я с боярами и старейшинами да ведунами нашими обговорю дела. Если не согласятся, значит, не договорились и я не приду. А если приду, торг будет. Ну и по весне, как вода вскроется, вы всей толпой и уйдете. Бояре, кто сие? А вы же не знаете. Вам тоже таких надобно завести. Над каждым кланом надобно ставить боярина с малой дружиной, чтобы судить и защищать, а при нем ведунов да старейшин для совета держать. Да зачем? Затем. Обороняться мы как станем, клан в складчину дружину и боярина снаряжает. И в случае беды они выходят на рать. С одного клана немного воинов будет, а с 10 уже сила. Такое и с роксоланами можно побороться. Еще немного поболтали и разошлись. По-хорошему эти набежники с юга не заслужили добычи, вообще, ибо в деле почти что участия и не принимали, но Берамир им все одно отдал часть трофеев, себе, понятное дело, забрал доспехи и оружие со всякими монетами да украшениями, а им отдал хабар попроще, чтобы внимания не привлекал. Его на удивление хватало, ибо степной отряд пришел с вьючными животными, притащив и запасы провизии, и всякие средства утепления, и многое иное. Ждать-то они явно собирались до самого ледостава, рассчитывая на то, что набежники постараются выгрести все ценное у ведуна, а потом еще окрест пробегутся. Вот и готовились, даже для полона будущего всякое приволокли, но не свезло, и южане повезли с собой домой всякое, в особенности еду. Да, Такую толпу она не спасет, но хоть немного облегчит их ситуацию. Берамир же стоял на небольшом пригорке, смотрел им вслед и думал, пытаясь предугадать, как они поступят, и сможет ли он их впоследствии использовать. Слишком уж они легко согласились на предложение ведуна, да и вообще словно бы действовали по плану какому-то. Один на самом деле фамилия Папандопула не уникальна и не выдумана специально для того фильма, а вполне распространенная греческая фамилия, которую можно было бы перевести на русский язык как Попович. Часть 3, глава 7, 167, декабрь 8. «Ты живой, живой!» — воскликнула Злата, подбегая и вешаясь Берамиру на шею. Он с ребятами только вернулся и едва успел выбраться на мосток, а она уже тут как тут, прибежала, и сразу в слезы, и эмоции выплескивая через край, да так, что они аж оглушали. «Тише, тише, спокойнее!» — растерялся ведун, невольно уступая такому порыву и встречно ее обнимая. «Я так переживала, так плакала, мыслила уже, что ты не вернешься, на смерть же шел, мы все тут вас оплакивали и убивались». «Все хорошо, милая, все хорошо», — поглаживая ее по спине, повторял он. «Видишь, мы все живы, даже раненых нет, и не болеем. Вон, погляди, один другого свежее и бодрее, даже выспались, ладно. В катамаране под парусом идя, можно вполне выспаться и отдохнуть, если не твоя смена. Так вы в драку не вступали, ну и славно, так даже лучше». «Почему же?» «Вступали, и перебили много роксоланов». «Да, дивлено», — сквозь слезы воскликнула она. «Перун на нашей стороне», — жизнерадостно ответил Берамир. «Истинно так», — порывисто произнесла она и прижалась как можно сильнее, а потом шепнув на ушко, что ждет ребенка. Мужчина опешил, прям даже как-то растерялся, еще сильнее, чем ранее под напором ее эмоций. Он, конечно, выполнял супружеский долг, тем более что это было приятно, с такой-то красавицей молодой, но про детей как-то не думал. Сразу не получилось, вот и махнул рукой, порешив, что жена травки какие из осторожности пьет, ну или еще какие сложности. В конце концов, у него дел и других хватало, чтобы подобными вопросами забивать себе голову. А тут вон оно как вышло. «Рад, что у вас все получилось», — произнес подошедший Борята, который шепотка Златы не мог расслышать, но обычный разговор вполне. «А ты здесь чего?» — осторожно поинтересовался ведун. Как услышал про нападение, сразу взял своих дружинников и поспешили сюда, на выручку. Здесь и ждали вашего возвращения, заодно приглядывая за ранеными. Все ж одного страха перед ведьмой Мары для этого недостаточно. «Милая», — обратился Берамир к жене, — «может, ты меня уже отпустишь, а то повисла и висишь, задушишь еще?» «Нет», — решительно произнесла Злата, а потом жалостливым тоном добавила. «Ну, пожалуйста, я так соскучилась. Негоже так жене вести себя». Повысил голос ведун и нахмурился, отчего она вздрогнула, немного отпрянув. «Муж с дороги, а стол не накрыт, чем ты его подчивать станешь, и спутников его, после потешимся. Ныне праздновать надобно победу нашу и славное возвращение». «Ой!» — воскликнула она и упорхнула под улыбки всех присутствующих мужчин. «Да не просто так, а подрядив вдовиц да Дарью еду готовить, ну и сама в это погрузившись с головой, ведь по краю прошла в ее понимании, чуть сама молодой вдовой не стала. Вижу, удача на твоей стороне», — произнес Борята, провожая взглядом Злату. «Все живые и здоровые вернулись, пройдя через две битвы». «Да какие это битвы», — махнул рукой ведун. «В каждой из них меньше сотни человек участвовало. Так, стычки мелкие. Я помню, ты рассказывал о великих битвах, которые гремят в рамейской державе да в иных местах, о тысячах и тысячах воинов, что только лишь гибнут в них. Но для наших мест и такие стычки, в которых ты сходился с супостатами, за битвы сойдут. И ты провел своих людей через две такие, и они остались живы. Даже раненых я не вижу. Неужто спрятал где? Ты их не видишь, потому что их нет», — улыбнулся ведун. «Чародейство», — воскликнул один из дружинников Боряты. «Помощь Перуна и Велеса», — осторожно возразил Берамир. «Один подсказал, как лучше сделать, а второй вложил дух, дабы притворить это все в жизнь. Мы даже не сходились в рукопашную. В первом случае закидали недруга дротиками, и во втором, правда, подкравшись ловко и застав степняков отдыхающими у костров, оттого они и не смогли оказать никакого сопротивления, даже луки натянуть не успели. А много было тех роксоланов, почти шесть десятков. Аво!» — воскликнул и сам Борята, и его ребята, да и вообще, все, кто присутствовал и слышал, ибо в их понимании такое количество роксоланов — сила запредельная. Во всяком случае, воинов. А тут молодые неопытные ребята пошли и победили их, без потерь. Перед тем одолев набежников, которых числом было вдвое больше, чем самих учеников Берамира. Как в такое поверить? А тут нет ошибки? Осторожно спросил дружинник Баряты, высказывая общее мнение. Мы все умеем считать, ответил вместо ведуна один из его учеников, тот самый, что бросал ему вызов, обвиняя. Роксоланов было 57 человек, это почти 6 десятков. Да, да, закивали остальные ученики. Поклясться в том можем, на оружие. Да ты сам сейчас все увидишь, улыбнулся Берамир. И ребята стали разгружать трофеи. В первую очередь, доспехи. К середине ивика у сарматов в целом стали наблюдаться проблемы со снаряжением. В первую очередь металлическими доспехами. Это выразилось в том, что к концу ивика в обиход прочно вошла кольчуга, замещая металлическую чешую. Ту, что являлась визитной карточкой сначала скифского, а потом сарматского мира. Дальше, правда, почти сразу начался ренессанс чешую, только уже из органики, прежде всего, вырезанную рога и копыт. Все по той же причине, ресурсов становилось меньше. Поэтому даже кольчугу сарматские воины себе могли добыть все реже и труднее. Почему шло это обеднение? Так по банальным для степи причинам. Пастбища деградировали от слишком интенсивного выпаса и нуждались в отдыхе. К оседлой жизни, как некогда часть поздних скифов, они не переходили. Дани собиралось все меньше и меньше из-за прогрессирующей нищеты крышуемых, набеги же становились не так удачны, как раньше, да и растущая конкуренция с гетами сказывалась. Из-за этих факторов во второй половине два века получилось, что металлический доспех стал довольно редок, где-то одна кольчуга на десяток воинов, чешуя, так вообще, только у самой элиты. Роговую броню, сделанную под чешуйчатый доспех, имело двое-трое из условного десятка, остальные же довольствовались разными кожаными и меховыми поделками, которые, конечно, та еще дрянь, но на безрыбье и поросенок за карася сойдет. Стеганые же халаты, как у Берамира и его ребят, просто еще не вошли в обиход в здешних местах. Во всяком случае, такие. Иначе бы бедные роксоланы совершенно точно перешли на них, как на более практичные и полезные, чем разнообразные кожаные поделки. Поступив так же, как степь позже и сделает. Вот ученики ведуна и доставали доспехи. В основном кожу всякую, в целом бесполезную, но как сырье на других поделок, очень даже ценно. Ну и доказательства. Не уши же резать, тем более что приличная доля роксоланов сбежала. К этой коже прилагалось 13 роговых чешуй и 6 кольчуг, причем было видно, металлическая броня трофейная, рамейская. Кое-где даже наблюдались следы грубой починки. Со шлемами все выглядело и проще, и грустнее одновременно. Дюжина металлических, остальные костяные, притом все ламеллярные, да еще и разной конструкции, кто во что гораст. Дрянь так-то, слабые, хлюпкие. Берамир не хотел бы в таких под удар становиться, но даже такие выглядели лучше, чем ничего. Эти комплекты ученики и выкладывали, кучка за кучкой, а Барята и его люди смотрели на это все неверящим взглядом. Вот же, вот, материальное доказательство слов ведуна. Но они медленно качали головами, не в силах его принять. Потом пошло оружие, в основном копья, хотя встречались и луки со скромным запасом стрел, и топоры, и прочее. Ну и мечи, 7 штук, рамейские спаты, тоже, вероятно, трофейные, а, может, и нет. Берамир был почти уверен, что и Оливия, и особенно Боспорское царство торгует с роксоланами оружием втихую. Так-то нельзя, но если очень хочется. Ну как, поинтересовался Берамир, когда его ученики закончили выкладывать трофей. Барята же, не отвечая ему ничего, опустился на колени и стал это все ощупывать. Минуту, две. Потом повернулся к своим и дрожащим голосом прошептал. Они настоящие, настоящие. А ты думал, усмехнулся ведун. Конечно, настоящие. Но, роксоланов можно бить. Можно. С умом и умением. Я боже, но как, их сила в нашей слабости. Так-то они обычные степные бродяги, которые могут наехать большой толпой. Без гетов они ничего рамейцам сделать не могли. Веришь? Не могу поверить. Слышу, вижу, щупаю, а мысли все одно о том, что это неправда и этого быть не может, нервно усмехнулся Барята. Ты лучше скажи, как все прошло. Родичи приняли то, что ты теперь боярин. В кругу да, но потом пытались убить. Ожидаемо, покивал Берамир. А у остальных как? Все 6 кланов смогли утвердить своих бояр? Да. После успеха у нас дело пошло легче. Мы ведь с дружиной ездили по кланам и ждали, пока круг порешит», — улыбнулся Борята. «Как ты и советовал, видишь», — назидательно поднял ведун палец вверх. «Добрым словом и топором можно добиться намного большего, чем просто добрым словом. И не говори», — хохотнул боярин, а потом вновь скосившись на трофей, выругался он в сердцах. «Да это как же, неужели их можно бить?» «Не можно, а нужно», — улыбнулся Берамир. «На 6 кланов сколько дружинников у нас? 6 десятков и двое. Ну и бояре. 68 человек, значит, хаем. Еще моих 21. Со мной 22. Сообща, 90 человек. Солидно. Можно идти по весне в набег. Ты своих учеников по весне ведь отпустишь. Пробуждение, да, зачту им. А вот как дальше жить, пусть сами думают», — громко произнес он, чтобы они слышали. «Хотят, по домам пускай едут, хотят, со мной остаются. Учиться им еще много чему нужно. Считай, только начали. Да и сообща тоже железо делать ладнее. А они что думают?» — скосился на них Борята. «А зачем мне знать? Сами решат, когда время придет. Но ежели и разбегутся по кланам, то их надо в дружины взять. Кузнецы, пусть и плохонькие, точно пригодятся. Да и воинскому делу мало-мало они обучены. Остальных немного подтянут». «Это да», — покивал Борята, а потом добавил. «Не собрать нам 90 человек в набег. Посевная же на носу будет. Столько мужчин оторвать от дела и надолго увести — нет, не выйдет». «Почему надолго?» «Сели в пироги да поплыли вниз по течению, сразу как вода вскроется. Налетели на стоянки языков алироксаланов. И обратно, на веслах. Туда, дня 3, может, 4. Обратно 5-6. Успеем обернуться задолго до посевной. А то языки алироксаланы станут безропотно терпеть избиение. Твоя удача имеет пределы. Раз повезло, два повезло. На третий можешь не проскочить. Сам же знаешь, ежели нарвемся на рать их, не уйти и не отбиться в степи, ибо нет им числа. По весне у кочевников слабые лошади, от зимней бескормицы. Они на них добро скакать не могут, ни быстро, ни долго. Да и вообще, весна для них сложное время. Если и бить их, то весной. Налетели, ограбили стойбище, скот какой смогли, перебили. И бежать. Ты так говоришь, словно это просто. Покачал головой Борята. Они этого не ожидают, значит, у нас есть возможность наглеть. Продолжал Берамир. Даже навалиться на крупное стойбище. Большинство мужчин у них на выпасе. То есть далеко, в дне, двух или даже более пути. А там, в шатрах, только старики, женщины да дети. Если действовать быстро, они не смогут нам противиться. Не успеют просто. Их и убивать-то не надо. Подошли, дали им убежать. Все ценные забрали и ушли. На веслах люди устают. Ежели погоня будет, а нам против течения идти, сгинем. Противовес и парус. Что, а чем ты? Просто заточенное бревно и две перекладины привязывать к вашим пирогам, а сверху воткнуть мачту и парус. Помнишь, как выглядел мой ранний катамаран? Видел, да. Покивал боярин. Ежели найдете в пару пироги наиболее схожие, или сделаете такие до весны, то их можно собрать как моя нынешняя, и уже два паруса иметь, а также большую вместимость и скорость хода. С такими мы легко проскочим на юг. Поднимемся по притокам до стойбищ, сделаем свои дела и уйдем. Ну не знаю, с сомнением произнес Борята как-то нараспев. Ты ведь на засадный отряд нападал, поймал их, подловил, а тут все иначе. Но у меня же получилось. Получилось, кивнул он, и с набежниками получилось. А ты изначально так же не верил, и разговор пошел по кругу. Борята ломался, его откровенно пугала сама идея такого набега. Просто не укладывалась в голове мысль, что роксоланов можно бить и грабить. Слишком уж долго это находилось, по сути, под запретом. Даже думать о таком не моги. Но трофей он с них не сводил взгляда. И они будоражили, тревожили, соблазняли. Берамир же вечером того дня долго не мог заснуть. Оно ведь и верно. Весной завершается инициация его учеников. По обычаю более года нельзя. Такой срок только для ведунов и ставился. Остальные месяц-два, максимум 3. Так что ученики почти наверняка по весне отчалит. И что делать дальше? У него оставалась жена да сестра, ну и те 3 вдовы, которые на него повесили. С такой командой многого не сделать. Оставался какой вариант? Что-то учудить с этими ранеными. Может, получится их принять в свой род. Окно Авертона он ведь уже открыл с Дарьей, хотя увлекаться не хотелось. Да и вообще этот путь выглядел не самым разумным. В семью всех подряд принимать не имело никакого смысла. Чай не ведуны редкие или какие-то особые мастера. Так надо, уговорами и посулами, может, учениками, может, слугами. Но, в любом случае, готовиться надобно к худшему, то есть, к уходу всех, на кого Берамир рассчитывал. А значит, и доспехи себе сладить ладные требуется. Пока кольчужные. В теории-то да, надо бы что-то покрепче. Но здесь, в реалиях 167 года нашей эры, надежно кольчугу на стеганом халате бил лишь Пилум. Все остальное, ну так, приятно точно не будет, но и убить с одной подачи весьма затруднительно. Кроме того, Берамир знал об одном интересном эффекте. Мастер-кольчужник из 21 века в свое время выяснил, что ежели делать кольчугу из пропорциональных мелких колец, то она при меньшем весе почти и не теряет прочности один, из-за чего вполне могло статься, что римская ларика хамата окажется покрепче лучше кольчуг 11 века при том же качестве материала. Просто за счет технологий, ведь при диаметре кольца в 6 мм их нужно в несколько раз больше, чем если делать их по 10-12, а труд в те годы стоил явно дороже, чем на пике античности, даже квалифицированный, просто в силу того, что специалистов в центрах производства было тупо больше, а значит, что, правильно, из этих 6 трофейных кольчуг можно будет скроить хауберг, который окажется относительно легкой и весьма добротной защитой, в здешних реалиях из мелких колец, потом же будет потом, кто знает, как жизнь его сложится. Каждый год, сущая авантюра. Один здесь автор ссылается на Сергея Симунина и его лекцию на 4М фестивале ранней средневековой культуры Кирилла Ланд из цикла фестивалей «Карельская земля», Кирилла Ланд, часть 3, глава 8, 167, декабрь, 23. В начале был взрыв, большой взрыв, торжественно произнес Берамир, а все вокруг молча уставились на него, внимая его слова как откровение, и это было странно. Берамир в который раз ловил себя на мысли, что окружающие начинают чем дальше, тем больше воспринимать его этаким пророком. Вон, ради важного выступления даже собрались к нему в гости, и окрестные ведуны, и новые бояре, и иные, каковых набралось совокупно около полусотни, зимой, по снегу пришли на лыжах, которые начали здесь внедряться с его подачи. Раньше-то особой нужды в том не имелось, сидели по углам своим всю зиму, а сейчас, вот, зашевелились, лыжи и приживаться стали. В свое время, еще там, в 21 веке Берамир прочитал много разных религиозных текстов, чтобы лучше разобраться в мышлении людей старины, и почти все они начинались с творения, во всяком случае, базовые, основные для того или иного культа. Вот и он решил притворить свой основной миф космологией, но с нюансом. Он попытался впихнуть в свою версию религии как можно больше науки, просто чтобы в будущем не произошел конфликт интересов на уровне таких, в общем-то, базовых и простых вещей. Прежде же не было ничего, лишь бездна бесконечного хаоса да боги в ней. Холодная и нелюдимая мать-земля парила в забытии в предвечном ничто, но жар сварога пробудил ее, продолжал рассказывать Берамир, пытаясь в аллегорической форме поведать им теорию большого взрыва. Дальше больше, он повествовал им о периоде инфляции Вселенной, о появлении звезд и том, что сие такое, об образовании планет, о темной материи и черных дырах, о межзвездном пространстве и неравномерности Вселенной, и так далее, все, что смог вспомнить и вписать в единую стройную и непротиворечивую концепцию, иными словами, грузил их, крепко, вдумчиво. Вон, аж глазки у собравшихся остекленели, видимо, пытались вообразить себе то, что им рассказывали. Например, когда он заявил, что Вселенная родилась примерно 14 миллиардов лет назад, они просто поймали клин. «Это сколько?» – робко поинтересовался один из ведунов. «10 ведаешь сколько?» «Да, на моей руке ровно 10 пальцев. Вот 10 раз по 10 – это 100. Если еще раз взять 10 по 100 будет 1000. 1000 раз по 1000 – стало бы, миллион, а 1000 миллионов зовется миллиардом, это же безумно много, воскликнул кто-то, так и есть, кивнул Берамир, Вселенной почти 14 миллиардов лет, а Солнцу нашему всего 4,5 миллиарда, ну и Земле примерно столько же, хотя она и моложе на сотню другую миллионов лет, продолжил он вещать, вводя реперные временные маркеры, слушатели не вполне реагировали, для них это были настолько великие значения, что они даже вообразить себе их не могли. Берамир же, видя это, продолжал, двигаясь дальше, рассказывая про то, что в Солнечной системе 2 кольца астероидов и карликовых планет да 8 обычных, разделенных на 2 группы 1, хотя в особые детали и не влезал. Так, по верхам, он выстраивал общую канву повествования от сотворения Вселенной до его слушателей, стараясь подать это все как можно ровнее и стройнее, не с точки зрения логики, нет, а так, чтобы они ему поверили. Оттого обильно все это смазывая мистикой, мифологией и прочими понятными и естественными для местных вещами, а потом начал выводить из получившегося конструкта модель летоисчисления, которого, на минуточку, в нормальном его понимании попросту не имелось. Кто-то считал от основания какого-то города, как те же римляне, кто-то от воцарения очередного правителя, ну или еще как-то, но в любом случае, совершенно неудобно для сквозной нумерации, от появления планеты или вселенной, то есть сотворения мира его не поведешь, слишком далеко, да и вариант с рождением Христа не выйдет, о нем в те годы даже в Римской империи мало кто знал, вот и выходило, что надобно что-то свое придумывать. Поэтому ведун обратился за помощью к астрологии. Да, чушь и вздор с научной точки зрения, но в данной ситуации очень удобная вещь. В конце концов, местные люди оказались очень падки на всякие подобные пассы руками. Хотя почему только местные, Беромир вполне ясно помнил, как огромная страна, гордившаяся своим образованием, заряжала воду у телевизора и активно вкладывалась в МММ. Беромир своим слушателям сообщил о том, что у Земли есть ось, вокруг которой она и вращается, а потом добавил, что у нее имеется наклон, из-за чего и происходит смена сезонов, тот или иной участок то приближается к Солнцу, то удаляется, отчего прогревается по-разному. Кроме того, эта ось описывает большой круг, долго, проходя за это время через дюжину созвездий. Точных чисел ведун, разумеется, не помнил, когда все это выдумывал. Да и откуда, он и о космосе-то знал жалкие крохи, полученные им из научно-популярных просветительских роликов. Посему мог всю эту модель выдумывать лишь с опорой на обрывки воспоминаний, ясно понимая, любая астрология это не более чем болтовня, а потому кроил ее смело и так, как ему было удобно. В первую очередь для того, чтобы получить красивые числа. Ось проходит через 12 созвездий, отлично. Значит, надо плясать от этого числа. Например, если взять 15 лет 12 раз, а потом полученное число еще столько же, получится 2160 лет, то есть, число, вполне пригодное для эры, дюжина которых и давала полный оборот земной оси. Удобно, терпимо. Беромир знал о том, что там на самом деле какие-то немного иные числа 2, но ему было плевать, плюс-минус лапоть и так сойдет, во всяком случае в ближайшие века. Неудобно получалось только с числом 15, но и тут ответ нашелся. Китайцы подсказали с их стихиями. Он просто вел для знаков 5 чередующихся стихий, распределив их таким образом, чтобы расстояние между годами одинакового знака и стихии было максимально возможным, из-за чего люди не могли в рамках своей жизни их сравнивать, а потому и не имели возможности осознать отсутствие хоть какой-то устойчивой зависимости года от знака и стихии. Даже долгожители, ибо память человеческая слаба и полна курьезов. Значится, обрисовал Беромир людям модель, ввел на ее основе сквозную нумерацию летоисчисления, ну и провозгласил завершение 167 года текущей эры, предложив праздновать Новый год в день зимнего солнцестояния 3, самый короткий день в году, как некую границу, смерть одного года и рождение нового. Ну и в качестве календаря предложил новоюлианский, основанный на 900-летнем цикле. Там все довольно просто считалось, високосным считался только тот год, который без остатка делился на 4, но не делился на 100, а также в тех случаях, когда при делении на 900 получался остаток 200 или 600. Это он помнил. В свое время много спорили с коллегами на тему актуальности разных календарей. Вот и отложилось. Названия знаков он также предложил свои, чтобы для местных они оказались понятными. А то ведь ни скорпиона, ни обезьяны они в глаза не видели 4. Да и остальные вещи формальные явно прописал, такие как устройство недели 5, месяцев 6, сезонов и многое иное. Где мог, Беромир использовал местные названия, где нет, выдумывал или заимствовал, в том числе с доработкой, да и обвязывая различными аллегорическими и мистическими связками, потому что без них местные просто не принимали и понимали мифологические конструкты. Так, среди прочего, был введен страж весов Перуна в облике человека с собачьей головой, сообщающий ему о том, как живые обошлись с телом покойника. Он был объявлен одним из сыновей Велеса и Мары, отвечающий еще и за погребальные ритуалы. Или, например, концепт всевидящего ока. Его Беромир ввел через аллегорию крылатой девы, сходной по описанию с Маат, дочерью Перуна, что стояла подле него на небесном суде. Кроме того, ведун методично работал над тем, чтобы максимально сблизить семь богов с наиболее популярными и значимыми в Средиземноморье. Например, Зарю, супругу Перуна. Он постарался сблизить с культом Исиды, Амару, с Иштар, но, самим собой, лишь частью, выписывая им иной концепт. Иными словами, Берамир кодифицировал местное язычество, вводя в него новые смыслы. Так, например, он утверждал, что Вселенная рано или поздно погибнет, остынет, ибо уйдет из нее жар сварога, после чего она схлопнется, канув в небытие для нового возрождения. Продолжая везде, где это только можно, вводить циклы, естественные и очевидные концепты для людей, тесно связанных с сельским хозяйством. Однако, описывая апокалипсис, он не забывал и о спасении, говоря, что те души, которые за свои бесчисленные циклы развились достаточно, вознесутся на страшном суде и последуют вместе с богами в новый мир. Остальные же сгинут навечно вместе с погибающей вселенной. Он утверждал, что не важно, кем ты родился, важно, как ты жил, и настаивал на том, что если жить достойно, то с каждым новым циклом возрождения душа будет укрепляться и приближаться к вознесению. Если же вести себя погано, наоборот, станет ослабевать, и даже может погибнуть прежде страшного суда. Аспекты достойной жизни он выводил из общей парадигмы. Если что-то делаешь, делай это хорошо, ну и отвечай за свои дела. Через что признавалась достойной честная смерть в бою или самоубийство ради очищения, этакий аналог харакири. Познание мира, совершенствование в ремесле, любом, за какое не возьмешься, доброе родительство и воспитание достойных детей, и так далее. Главное, никакого фатализма, главное, бороться до конца, даже если надежды нет, ибо если ее нет в жизни, а то, как ты старался, зачтется тебе при перерождении и на страшном суде. Получилась у него целая книга, предельно лаконичная, но книга, ее остро не хватало художественности, образов и эстетики, но даже в таком виде она производила впечатление крепкого костяка, хребта, на который потом можно навешать всякого, и людям понравилось, что Берамира пугало все сильнее и сильнее, ведь если в первые месяцы даже у Вернидуба возникали сомнения в верности и правдивости его слов, то теперь, после зачитывания этого текста, ведун заметил в глазах своих гостей проблески религиозного рвения, даже какого-то фанатизма, а дальше, когда зачитывание Белой книги и ответы на вопросы закончились, началось празднование Нового года в лесу, куда они и прошли на специально подготовленную площадку вокруг относительно небольшой ели, украшенной, насколько, конечно, это удалось сделать, в основном лентами и бантами. «В день зимнего солнцестояния», — произнес Берамир, подходя к ели, — «не найти лучше символа Матери Земли, чем вечно зеленые деревья. Посему я и выбрал эту елку. А для чего ты ее выбрал?» Поинтересовался Вернидуб. «Для празднования Нового года», — с максимальной добродушной улыбкой ответил ведун. «Видите, на вершину ели мы водрузили звезду 7. Вы бы знали, какая это оказалась морока, но так требовалось, ибо она символ сварога, что превыше всего. А сие что?» — указал один из ведунов на лежащий под елью тюк, одеяние. И дальше Берамир озвучил им вариант новогоднего ритуала, так-то вроде обычного для 21 века, но с некоторыми поправками и адаптациями. Мужчина наряжался в цветную одежду, желательно красную, и звался Дядюшка Мороз, выступая на время ритуала воплощением ипостаси Виллиса, а с ним и спутница, красивая дева Али, молодая женщина в синих одеждах. Ее Берамир предложил именовать Снегурочкой, пояснив, что сие воплощение Мары, одно из многих. Люди же должны собираться вокруг ели, петь веселые песни, водить хороводы, а Дядюшка Мороз со Снегурочкой из леса к ним выходить и приносить подарки, пусть даже и совершенно символические. А Перун с Зарей, как в этом участвуют, их праздник должно в день летнего солнцестояния праздновать, невозмутимо возразил Берамир, но и тут они незримо с нами, он за Виллисом постоянно присматривает, зная пытливый и в чем-то даже шаловливый нрав его, дождь бога тоже нет, почему, он воплощен в подарках, даже если нечего подарить, то можно в этот день поздравить друг друга с наступающим Новым годом и пожелать чего-то приятного и светлого. Ежели слова пойдут от чистого сердца, дождь бог их услышит и может исполнить. Себе, кстати, желать ничего нельзя, сразу поправился Берамир, токмо кому иному. Дальше же он еще немного поговорил, рассказывая и поясняя разные аспекты праздника. Потом переоделся в костюм Дядюшки Мороза, нарядил супругу Снегурочкой и удалился в лес, велев гостям водить хоровод и петь что-то веселое. Получалось у них не очень, хотя бы потому, что ни одной праздничной песни они попросту не знали. что, впрочем, не помешало ряженой парочке выйти из леса с мешком подарков и каждому вручить что-то ценное, а потом и к столу позвать, где поить да кормить, словно на свадьбе, даже в чем-то и обильнее. Все же их оказалось не так много, и Беромир мог подготовиться загодя к этой гулянке, да и зима на дворе. Выловленную рыбу, да добытого зверя али дичь можно было попросту заморозить. «Ты чего такой смурной?» – тихо спросил Вернидуб. «Да салата оливье не хватает. Что сие? Еда зело важная для сего празднества. Без него тоже можно, но это как свадьба без браги али пива. Вроде есть, а вроде и нет. Без уважения, что ли к Велесу и супруге его? Токма готовить его ой как непросто, эх!» – махнул он рукой. «Да и куранты надобны. Тоже еда какая-то? Не, механизм хитрый, чтобы время считало и ровно в полночь громко бить боем, отмеряя точное начало нового года. Но его еще сложнее добыть. Так что, мыслю, Перун да Велес простят нам, ибо не от жадности, а от немощи. А салюты я сделаю. Но тут как пойдет. Может, через год али два. А это что такое? Салют-то? Не хочу говорить раньше времени. Но вам понравится. Да там много что надобно. И вино игристое, и телевизор с легким паром, и мандарины, и... Ладно, не все сразу. Эка, ты загадываешь. Усмехнулся сидящий рядом иной ведун. По весне после твоих проказ придут к нам Роксоланы и все на том прекратится. Для них, улыбнулся Беромир. Для них, но не для нас. Я верю в свою звезду. Али мыслите, что Перун да Велес оставит меня? Столько вели, столько наставляли и все коту под хвост? Ну уж нет. Кому? Коту? Кто сие восемь? Творюшка такая есть полезная. Что пес, только маленькие запасы от мышей да крыс бережет. Через Ромеев надо завозить. Да у нас те мыши от жалости сами зернышки нам приносят, помогая, хохотнул Борята. Что от них оберегать-то? Пустые корчаги, это сейчас. А ежели по уму посевами займемся, все изменится. И без котов станет никуда. Важнее и полезнее пса станут. Ты это о том хаемсевообороте, на который меня подбил? Поинтересовался боярин. Да, и я сейчас хочу о нем поговорить куда серьезнее, ибо мы можем спасти от расправы три клана дальних родичей, получив их в верные друзья. Но для этого нам все нужно кое-что порешать до весны, иначе уже жить начать. Один здесь речь идет о группе внутренних планет, Меркурий, Венера, Земля и Марс, первом поясе астероидов, группе внешних планет, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, о втором поясе астероидов, а также о пяти карликовых планетах, Церера, Плутон, Хаумеа, Макимаки и Ирида. Два полный оборот оси 25 776 лет, то есть 12 по 12, по 179. В варианте Беромира 12 по 12, по 180, 12 по 15, то есть 25 920 лет, то есть разница около 0,558 659, что вполне терпимая погрешность. 3 в 167-168 годах зимнее солнцестояние приходилось на 23 декабря. 4 новые знаки по порядку. Барсук, зубр, медведь, рысь, волк, змей, конь, лань, лиса, лось, пес, кабан. Беромир хотел поначалу в качестве названия использовать что-то более экстравагантное, вроде классов ДД или еще чего-то аналогичного. Но, поразмыслив, решил не сходить с ума и выбрать вариант простой и понятный местным жителям. 5. Каким была неделя у славян, неясно, но у балтов нашли следы 9 дневной недели, а они были очень близки со славянами. У римлян и кельтов была 8-дневная неделя, у иудеев – 7-дневная, у китайцев и египтян – 10-дневная. Иудейский подход был в моменте неприменим, так как увязывался с известными тогда планетами, включая Солнце и Луну, и исключая Землю. Поэтому он взял 8-дневный, связав его название с Семибожиим, добавив 8 им день солнца, 6 названия месяцев, просинец, сечень, берзинь, кветень, травень, червень, липень, серпень, версень, руень, листопад, студень. Список условный, так как кодификации не существовало и регионально все плыло. Привычные же для читателя и Беромира названия было не применить, потому что, во-первых, они являлись полным латинским заимствованием, а во-вторых, даже в Римской империи несколько отличались в эти годы. 7 звезду сделали из дерева наспех, 8 котов на Русь завезли только в X-веке торговцы, в этом регионе они не водились. Часть 3, глава 9, 168, просинец, январь, 1-1. «Рада тебя видеть», — произнесла Мила, увидев сестру покойного мужа, входящую в шатер. Причем сказала она это пусть и холодно, но ровно, из-за чего фраза вышла удивительно раздражающей. «И я, моя милая, и я», чуть заметно кивнула гостья, подходя поближе. Причем голос ее, в отличие от Милы, казался удивительно ласковым, прямо-таки по-кошачьи мурчащим. «Арак сказал, что ты хотела со мной поговорить, оттого и увез сюда, но меня к тебе не пускали, а сама ты обо мне словно забыла. И вот теперь ты навещаешь меня спустя столько дней. Почему? Ты же понимаешь, что он солгал тебе». Так же ласково улыбнулась она. Мила промолчала. Гостья же продолжила. «Меня и сейчас не должно быть здесь, так что не говори никому, что разговаривала со мной, если поймают. Не надо. Если бы не дела, увлекшие мужа за пределы стойбища, я не смогла бы прийти. Он запретил, не время сейчас это обсуждать». Покачала она головой. «Новость пришла к нам, страшная. Зять твой, Берамир, напал на воинов моего мужа и победил. Сарак пока не ведает о том, но, когда узнает, ты головы лишишься». «Я», — наигранно удивилась Мила. «А кто подносил подарки от имени Берамира? Кто уверял в его верности? Он не мог просто так взять и напасть. Повод был, но вряд ли он что-то изменит», — фыркнула она. «Насколько мне известно, Арак отправил на него набег рекой. Те набежники вернулись побитыми, а Берамир шел за ними и наткнулся на воинов мужа, что поджидали в укрытии. Ну и перебил во множестве». «Так уж и перебил, два десятка пало сразу, еще полтора, в течение дня от ран отошли, да трое позже». «Много», — потрясенно покачала головой Мила. «Откуда у Берамира столько людей, а у него сколько пало? А, что твой зять себе позволяет?» — перебила ее визави. «Кто позволил ему поднимать руку на Роксоланов, будь уверена, головы тебе не сносить. Это даже меня ввергло в злость. Сарак же будет в бешенство. И ты пришла мне это сообщить?» — скривившись, поинтересовалась Мила. «Чтобы я смогла глубже и полнее прочувствовать грядущее, чтобы сидела и боялась, рада бы, но нет», — покачала сестра брата головой. «Тебе бежать надо. Отрадно такое слышать, но нет. Почему? Ты так жаждешь смерти. Если побегу, поймают, и тогда точно казнят, ведь бегущий сам выдает, что виновен. Да и куда я убегу по зимней степи? У меня есть должник, он тебе поможет». «С какой стати?» — усмехнулась Мила. «Его изгнали из рода и, если бы не мое вмешательство, вообще бы прогнали или даже убили. Сарак тогда поступил несправедливо, и должник это запомнил. Ему за счастье будет насолить мужу. Все равно ему тут жизни нет, и он сможет в одиночку вывести меня отсюда?» «В одиночку, нет. Но у него маленький отряд из таких же, как он. Им тут всем очень тяжело. Они промышляют тем, что подвязаются помощниками в набегах, с того и живут. Но им редко перепадает хорошая добыча. За ними же рода не стоят, некому защитить, вот и кидают лишь подачки. А сами они чего не ходят? Рады бы ходить, да увы, не могут. Для степи их отряд мал, за Дунаем тем более хода нет. Если сунутся в леса, люди мужа их убьют по возвращении. Если они помогут мне, то им вообще сюда дороги не будет. Сарак не простит, да и никто иной. Судя по тому, что я слышала, Фарн благоволит твоему зятю как родному сыну. Мой должник охотно примкнет к нему со своими ребятами. Ты думаешь, что мой зять сможет прокормить отряд Наймита? Их всего 5 человек, и они непритязательны. Здесь перебиваются чем могут, порой голодают. Мила прошлась немного по маленькому, тесному шатру, молча. «Ты, я смотрю, не рвешься на свободу», — усмехнулась сестра покойного мужа. «Я не понимаю, зачем это нужно тебе?» — чуть помедлив, ответила Мила. «Мы виделись лишь один раз. Гоститу ты особо не жаловала, считая трусом. А тут раз и ради меня рискуешь головой. Берамир как-то сказал, что если ты не понимаешь выгоды того, с кем имеешь дело, то, скорее всего, тебя пытаются обмануть. А ты разве ее не понимаешь?» — криво усмехнулась визави. «Нет, о том, что отряд мужа разбили люди Берамира, уже известно в стойбище раса 2. Это восстание, моя дорогая, открытое. Учитывая угрозу гетов, оно выглядит тревожно и даже опасно. Сараку придется отвечать за это. Возможно, головой. Арак же он лично зарежет моих детей, нежели даст им что-то унаследовать. Они в его глазах грязные полукровки. И при чем тут я? Понимаешь, я уже отправил к стойбищу раса своего человека, который должен кому надо шепнуть на ушко, что, дескать, это Арак подставил мужа и спровоцировал восстание. И это будет правдой. Разве нет? Как будто твой муж не знал о набегах и не получал своей доли с продажи рабов», — холодно произнесла Мила. «Но он никогда не доводил до восстаний. Он брал в меру. Даже на промыслы смотрел сквозь пальцы. А вот Арак увлекся. Жадность глаза застит. Может и так, но, зная ваши нравы, раз отрубит головы им обоим. Одному, за то, что натворил, а второму, за то, что не уследил. Пусть так, кивнула эта женщина, но мои дети унаследуют имущество отца. Если же во всем окажется виноват муж, мы все сгинем. И ты, и я, и мои дети. И все равно, я не понимаю, причем, зачем тебе меня спасать? Если ты вернешься домой и мне удастся все уладить, то, быть может, я сохраню жизнь и мужу. В случае же твоей казни Берамир точно будет мстить. А помня о том, что его словно бы Фарн поцеловал, мне страшно даже представить тот тарарам, который он тут устроит. Ты, что его боишься? Удивилась Мила. Ходят разные слухи о том нападении. Кто-то болтает, что он собрал всех мужчин шести больших родов и повел в набег. Но это сущий вздор. Я разговаривала с выжившими воинами мужа, что ходили в тот поход. Берамир навалился посреди ночи, умудрившись не вспугнуть коней. Подобное сотворить толпой попросту невозможно. Значит, он вышел только со своими учениками. Сколько их? Два десятка? Два десятка и один. Это многое меняет, скривилась сестра покойного мужа. Два десятка юнцов нападают на отряд опытных воинов шесть десятков и обращают их в бегство, да еще и нанеся страшный урон. Тебе это не кажется странным? Берамир умеет удивлять. Пожала плечами Мила. Вот пускай и удивляет Языгов. Так ему и передай. Нам их пастбища пригодятся. А еще лучше Рамеев. Хочет ходить в набеги, собирает под свою руку мужчин шести больших родов, дойдет с ними куда-нибудь за Дунай, вернется с добычей, даст нам долю, и все будут только счастливы. Насколько я знаю зятя, дело совсем не в набегах. Он аж в лице меняется от продажи в рабство родичей. Убивать готов за такое. Подумаешь, неженка выискался. Фыркнула сестра мужа. Ты о его голове лучше подумай, и о дочери своей, и о внуках. Ежели раз осерчает, зятьку твоему никакой Фарн не поможет. Мила задумалась, уставившись куда-то в пустоту за собеседницей. В ее словах был резон. Она, правда, не верила, что раз простит Сарака. Это ведь помылить только, данники на них, на Роксоланов в набег успешно сходили. Ну, строго говоря, не совсем так, но преподнесут ему это именно в этом разрезе, и реагировать он станет соответствующе. Но интересный поворот событий. Арак в стойбище, наконец спросила Мила, отъехал на место нападения. Муж тебе этого не простит, а он не узнает, усмехнулась она. До самого вечера Мила себе места не находила, хотя старалась держаться спокойно и больше лежать отдыхая, и даже пытаясь поспать, но получалось плохо. Уже в сумерках полог открылся, и вошедший незнакомый мужчина бросил тюк с сарматской женской одеждой и произнес: «Одевайся и жди», после чего исчез. Женщина не стала долго ломаться и быстро переоделась, собрав заодно свои вещи в тугой узел, специально, чтобы ничего не растерялось, но не успела она дух перевести, как вернулся недавний незнакомец и вывел ее наружу, подсадил на коня, и они поехали в составе маленького отряда, того самого, о котором говорила сестра покойного мужа. Мила при этом находилась в центре. Ездить верхом она не умела хорошо, вот они ее и окружали, чтобы скрыть от любопытных глаз эту корову, зачем-то забравшуюся на лошадь. Ведь сарматка, не умеющая ездить верхом, выглядела что рыба, не способная плавать. Было тихо, все занимались своими делами и не обращали на них никакого внимания. Наймитов узнавали и отворачивались, иногда сплевывая с презрением им под ноги, и уж точно не вглядываясь, а то еще разговор начнется, никому не нужный. Но только они достигли края стойбища, как где-то в центре раздал душераздирающий крик, да громкий какой, словно не человек, а какое-то чудовище его издавало. «Не пугайся», — буркнул старший, который говорил хоть и с сильным акцентом, но на славянском. «Что там случилось?» «Дабы отвести подозрения от себя, жена Сарака попросила нас устроить ограбление. Мы так и поступили, и ее немного поколотили, как она велела. Ее поколотили, ну да, губу разбили, глаз подбили, нос расквасили. Так, чтобы все на виду, но ничего серьезного. Заодно кое-что у мужа ее забрали ценное и ушли. Это еще зачем погоня будет? Она будет так и так», — ответил старший, сворачивая на речной лед. Ветерок его неплохо подметал от снега, из-за чего следов от их конного отряда почти и не оставалось. «Что вы у Сарака взяли? Подарки для твоего зятя. От нее. Ну и нам на жизнь кое-что», — оскалился старший. «Мы ведь не вниз по реке идет», — оглядевшись, произнесла Мила. «Почему? Так, вниз по реке погоня пойдет, усмехнулся он. Нет, мы вверх, там чуть отойдем и напрямки по степи. Чу, воскликнул один из спутников, перебивая их тихий разговор. Что? Нервно переспросил старший, покрутил головой и нервно выругался. Я так и знала, мрачно буркнула Мила, но ее никто уже не слышал. От стойбища, которое они огибали, в их сторону выскочил небольшой отряд. Видимо, приметил их или еще по какой-то причине. Вряд ли люди сумели отреагировать на ограбление. Выкрикнули что-то и замахали руками. Но наймиты не стали убегать или робеть. Просто развернули коней и бросились во весь опор на преследователей. Молча. Мгновение. И всадники сошлись в сшибке. Точнее, это была даже не она. Просто наймиты налетели, ударив копьями. Кто-то увернулся. Кто-то упал, сраженный ударом. Потом короткая собачья свалка. И все. Только лошади разбегались пустые. Внезапное нападение, да еще по темноте оно такое. Раз-раз и готово. Тем более, что люди, выехавшие с относительно освещенного кострами стойбища, не обвыклись так быстро в полной темноте и не разглядели атаки. «Быстрее!» — рявкнул старший, подлетая к Миле. «Уходим!» И схватив ее коня за повод, потянул его за собой, крикнув через плечо. «Крепче держись! Крепче!» После чего они на рысях рванули, стараясь максимально оторваться. Недолго, какие-то шагов 500, все ж таки достаточно мелкие и слабые степные лошади просто не могли слишком долго так бежать под нагрузкой. Пересели на заводных, еще рывком удалились, свернув в один из притоков малых, и дальше уже спокойным шагом, лишь под утро остановившись у большой полянки сухой травы, торчащей из-под снега, для отдыха. Миле же уже сдохнуть. За эти несколько часов в седле она так умаялась, что ее зад уже нуждался в крепкой передышке. Все же непривычное дело. Но, увы, этот забег только начинался. Один здесь и далее дата по календарю Берамира. Два раз. Титул у скифов и сарматов для обозначения правителя. Аналог латинского рекса и индийского раджи. В данном случае применяется в значении царя рексаланов. Часть 3. Глава 10. 168. Просинец. Январь. 4. Марк Аврелий стоял у окна и крутил в руках странную штуку, называемую компасом, грубо сделанную каким-то варваром, но вполне исправно работавшую. Откуда она? К северу от земель сарматов живет лесной народ. Вот один из их жрецов ее и изготовил. И почему он до сих пор не в Риме? Только потому, что он может делать такие поделки лишь у какого-то своего места силы при поддержке местного бога. И вы ему поверили? Усмехнулся Марк Аврелий, который совмещал должность императора и великого понтифика, а потому многое знал о богах. Да. Верный человек, который с ним беседовал, вообще подумал, что столкнулся с земным воплощением какого-то местного божества, возможно, духа места. Но даже если это наваждение, все одно, местный бог позволил этому жрецу добыть индийский сахар в холодном и скудном северном лесу, что удивился император и даже повернулся. Вот, указал на берестяной туесок этот центурион, явившийся к нему из Мёзии. Мы все проверили, настоящий, даже чище и белее, чем из Индии. Как интересно. И что еще он добыл в том северном лесу? Этот нож. Нож? Серьезно? Расплылся в улыбке Марк Аврелий. Вы не смотрите на то, как нож выглядит. Да, он грубо сделан, но из индийского железа. Его этот жрец может тоже там добывать. Что же это за бог такой? В донесении его называют Вилисус, называя младшим братом-близнецом Перунус, небесного громовержца. И кого из богов эти дикари так прозвали? Разве у Юпитера есть брат-близнец? Дикари, развел руками центурион. По словам того жреца, мы называем разные ипостаси Вилисус своими именами и считаем отдельными богами. Он говорил, что и Плутон, и Нептун, и Вулкан один, суть одно и то же. В их поверьях есть единый бог ремесленного мастерства и учености, связанный с низинами, водой и подземным царством. Вот как, значит, он в своей берлоге о том ведает, а мы здесь нет. Верный человек тоже над его словами посмеялся. Но этот жрец сделал и компас, и добыл сахар с индийским железом. К тому же он не отрицал наших богов. Он говорил, что мы все поклоняемся одним и тем же богам, просто иначе их называя и по-разному понимая. Хаем что-то еще, от него поступило очень важное сообщение относительно событий на Дунае. Проверить его нам не удалось, но оно звучит довольно тревожно. Что за сообщение? Этот жрец утверждает, что германцы стали собираться в большие племенные союзы, чего ранее почти не случалось, из-за чего становится сильнее. А стычки, что сейчас идут на Дунае, это только начало.